они коснулись пальцами каменной обкладки очага. Прикосновение к очагу означало, что вошедшие отдают себя на волю хозяина дома и просят его покровительства. Иолду смотрел на гостей внимательными глазами. Ему было приятно, что чужестранцы, которые казались недавно такими страшными, теперь сами пришли и просят его дружбы. Иолду присел на корточки перед огнем, выбрал небольшой уголек и, перекидывая его с ладони на ладонь, подбросил так, что он полетел к карасю. Карась поймал уголек и кинул его Сайону. Тот перебросил его Уоми Текту, а тот обратно в очаг. Так была заключена дружба между приехавшими гостями и людьми свайного поселка. С этих пор та и другая сторона отказывалась от всяких враждебных действий и обязывалась защищать друг друга от всяких опасностей и вражеских нападений. По знаку Иолду подошла старуха и поставила перед гостями глиняное корыце с ракушками и печеной рыбой. Гостям не очень хотелось есть, но обычай требовал отведать угощение. Это была непростая вежливость. Торжественное вкушение пищи перед очагом заключало в себе особый таинственный смысл. Оно имело значение жертвы, посвященной духу дома, обитавшему в священном посохе позади очага. Мирная беседа Уоми с приезжими продолжалась довольно долго, как вдруг громкие крики женщин возвестили о каком-то чрезвычайном событии. В хижине все насторожились. Слышен был топот, бегущий по улице поселка толпы детей, женщин и возгласы: «Едут! Едут!» Иолду вместе с гостями вышел наружу. Жители поселка толпились на краю помоста и махали руками. Все смотрели в ту сторону, где залив сливался с озером. Там, из-за лесистого мыса, входила в залив длинная вереница лодок. Это возвращались мужчины, вызванные с мыса идолов. Лодки быстро приближались к островку. На каждой было от 2 до 4 гребцов, кроме кормчего, который сидел на корме и правил рулевым веслом. Гребцы спешили. Все они постоянно оглядывались на берег, где был виден лагерь чужеземцев. Иолду встретил их у пристани, где приехавшие уже знакомились со слов женщин с тем, что тут происходило. Приехавшие готовились к жаркой схватке и были удивлены, когда увидели чужестранцев в самом поселке в мирной беседе с Иолду. Смотрины. Приехавшие с детским любопытством разглядывали чужестранцев. Они трогали их одежду, их оружие и украшения. Особенно привлекло их ожерелье Уоми из медвежьих зубов и когтей. На другой день назначены были смотрины. После полудня были положены снятые на ночь мостки. Из поселка двинулась по ним толпа людей. Впереди медленно шли седые с маленьким Иолду во главе. Они шли, важно опираясь на палки. За ними шли мужчины. Некоторые были вооружены копьями, другие несли луки, третьи были безоружны. За ними густой толпой спешили женщины, ведя за руку маленьких детей. Матери несли на руках ребят, другие тащили детей на спине, посадив их в кожаные мешки или берестяные кошелки. За женщинами шли девушки, держа друг друга за руки. С раннего утра начали они наряжаться. Некоторые еще с вечера стали нашивать лоскутки беличьих шкурок на темные куньи шубы. Они накрасили красным суриком щеки, лбы натерли желтой охрой. У некоторых глаза были обведены черными угольными кругами, и почти все для красоты начернили во рту передние зубы. Молодые женщины и девушки уселись прямо на траву, лицом к большому костру, зажженному на лужайке. По другую сторону расположились молодые жены дружинников, которые также надели на себя все свои наряды. Головы у них были покрыты в знак того, что они теперь замужние женщины.